This is Unit 29 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Извините, пожалуйста, я ищу квартиру на этой улице. Какую квартиру вы ищете? Я ищу квартиру, где живет мой друг. Как зовут вашего друга? Его зовут Денис Гейнс. Он американец, но он работает в Москве уже долго. Денис Гейнс. Кажется, я знаю его. Кем он работает? Он работает переводчиком в компании Kodak. Да, конечно. Он скоро должен уехать в Америку, правда? Да, через 5 дней. In this conversation, you heard the man ask, which apartment are you looking for? Какую квартиру вы ищете? Слушайте еще раз. Извините, пожалуйста, я ищу квартиру на этой улице. Какую квартиру вы ищете? Я ищу квартиру, где живет мой друг. Как зовут вашего друга? Его зовут Денис Гейнс. Он американец, но он работает в Москве уже долго. Денис Гейнс. Кажется, я знаю его. Кем он работает? Он работает переводчиком в компании Kodak. Да, конечно. Он скоро должен уехать в Америку, правда? Да, через 5 дней. Вы говорите со своим русским коллегой. With your male Russian colleague. Спросите его. How does one find the American embassy? Как найти американское посольство? Как найти американское посольство? Вот как сказать The US Embassy. Повторяйте. Посольство США. США. А. США. США. США. США. Скажите. US or USA. США. Сейчас скажите. The US Embassy or Embassy of the US. Посольство США. Notice the word order. А как сказать? The American Embassy. Американское посольство. Ask how to find the U.S. Embassy. Как найти посольство США? Как она говорит? I heard that this is not far from here. Я слышала, что это недалеко отсюда. Слышала. Я слышала, что это недалеко отсюда. Скажите. Yes, the U.S. Embassy is not difficult to find. Да, посольство США нетрудно найти. Посольство США нетрудно найти. Ask her if she will drive to there. Вы поедете туда? Туда. Как она говорит? Yes, I'm supposed to have a meeting. Да, у меня должна быть встреча. У меня должна быть встреча. Exactly at 4:30. Ровно в 4:30. Ровно. Сейчас спросите. Where are my keys? Где мои ключи? Мои ключи. Попробуйте спросить. Did you look for them a long time? Вы долго искали их? Вы долго искали их? А как сказать? I need to find my car keys. Мне нужно найти свои ключи от машины. Свои. Свои ключи от машины. In order to drive to the U.S. Embassy. Чтобы поехать в посольство США. Чтобы поехать в посольство США. Скажите. It seems to me that your car keys are on the table. Мне кажется, что ваши ключи от машины на столе. Попробуйте сказать. I'm going to return to the USA next week. Я собираюсь вернуться в США на следующей неделе. В США. Я собираюсь вернуться в США. А как сказать? I'm going to return to America. Я собираюсь вернуться в Америку. В Америку. On the 25th of March. 25 марта. 25 марта. Сейчас скажите. At half past six. В полседьмого. Седьмого. Попробуйте сказать on the 27th. 27-го. 27-го. I'm supposed to leave for the US on the 22nd of March. Я должна уехать в США 22 марта. Я должна уехать 22-го, но в этот день... On that day, we're supposed to have an important meeting. Remember to say, at us is supposed to be. В этот день у нас должна быть важная встреча. У нас должна быть. У нас должна быть важная встреча. Вы помните, как сказать postpone? Перенести. Перенести. Referring to встреча. Try to ask if it's possible to postpone it. Можно перенести ее. Можно перенести ее. А как сказать? Mr. Sidorov can postpone our meeting. Господин Сидоров может перенести нашу встречу. Перенести нашу встречу. He can postpone it to a different day. Он может перенести ее на другой день. На другой день. Как сказать? But he is not here now. Но его сейчас нет. Его сейчас нет. Как сказать? To leave a message for him, or to pass on to him. Передать ему. Передать. Спросите. Can you pass on to him? Вы можете передать ему? That I need to have a discussion with him. Что мне нужно поговорить с ним? Скажите. Maybe you can call him. Может быть, вы можете позвонить ему? Вы помните, как сказать zero? Ноль. Ноль. А сейчас скажите. The code of Moscow is 095. Код Москвы 095. Ноль. Код Москвы 095. Сейчас вы говорите с русским знакомым. With a male Russian acquaintance. Say as a woman would, I'm soon supposed to return to the US. Я скоро должна вернуться в США. В США. Вы помните, как сказать to spend time? Провести. Провести. How does she say that she's supposed to spend a few weeks there? Я должна провести там несколько недель. Скажите. I will leave on Friday. Я уеду в пятницу. Я уеду в пятницу. Сейчас скажите. On Friday, the 27th of March. В пятницу, 27 марта. And I still must buy gifts for my good friends. Повторяйте. Gifts. Подарки. Ки. Дарки. Дарки. Подарки. Подарки. Она говорит. I still must buy gifts. Я еще должна купить подарки. Подарки. I still must buy gifts for my good friends. Повторяйте. Я еще должна купить подарки для своих друзей. Друзей. Зей. Зей. Дру. Друзей. Я еще должна купить подарки для своих друзей. Как сказать for one's good friends? Для своих друзей. Для своих друзей. Tell the man that you don't know what to buy for your good friends. Я не знаю, что купить для своих друзей. Do you remember the masculine word ones? Как сказать? I don't know what to buy for my husband. Я не знаю, что купить для своего мужа. Своего мужа. Ask the man if he can help you. Вы можете мне помочь? Maybe a watch? Повторяйте. Может быть, часы? Сы. Часы. Часы. Может быть, часы? A watch? That's a good idea. Часы? Это хорошая идея. Это хорошая идея. Yes, I can buy a watch for my husband. Да, я могу купить часы для своего мужа. Я могу купить часы для своего мужа. Скажите. I need to buy gifts. Мне нужно купить подарки. Подарки. Сейчас скажите мне. I need to buy gifts for my good friends. Мне нужно купить подарки для своих друзей. Для своих друзей. In order to find good gifts. Повторяйте. Чтобы найти хорошие подарки. Шие. Хорошие. Чтобы найти хорошие подарки. Скажите. Good gifts. Хорошие подарки. Хорошие. Скажите еще раз. In order to find good gifts. Чтобы найти хорошие подарки. Чтобы найти хорошие подарки. We will need to drive to a store. Нам будет нужно поехать в магазин. Нам будет нужно поехать в магазин. When do you want to begin? Повторяйте. Когда вы хотите начать? Начать. Начать. Начать. Когда вы хотите начать? Скажите. To begin. Начать. Начать. А вы помните, как сказать? In the beginning. В начале. В начале. Try to ask her when she wants to begin to do that. Когда вы хотите начать делать это? We can begin now. Мы можем начать сейчас. Попробуйте сказать. We can drive to the store. Подарки. Мы можем поехать в магазин подарки. Мы можем поехать в магазин подарки. А как сказать? Department store or universal store. Универмаг. Универмаг. Скажите. To the store, подарки, or to the department store, Москва. В магазин подарки или в универмаг Москва. В магазин подарки или в универмаг Москва. Спросите. This is not very far away. Это не очень далеко. Это не очень далеко. No, it's absolutely nearby. Нет, это совсем рядом. Это совсем рядом. Which store is closer? Повторяйте. Какой магазин ближе? Ближе. Же. Бли. Ближе. Ближе. Какой магазин ближе? Скажите. Closer. Ближе. Какой магазин ближе? Tell me that the store подарки is closer. Магазин подарки ближе. Ближе. There, is it possible to buy a watch? Там можно купить часы. Часы. А как сказать? There, it's possible to buy good gifts. Там можно купить хорошие подарки. Хорошие подарки. Как она говорит? I heard that Москва is bigger than подарки. Я слышала, что Москва больше, чем подарки. Я слышала, что Москва больше, чем подарки. Попробуйте спросить. Maybe for us it's better to begin from there. Может быть, нам лучше начать оттуда? Начать. Tell me that the store подарки is closer. Магазин подарки ближе. Ближе. The department store Москва is also not very far. Универмаг Москва тоже не очень далеко. But it's further from here. Повторяйте. Но он дальше отсюда. Дальше. Даль. Дальше. Он дальше отсюда. Скажите further. Дальше. Сейчас скажите. It's further from here than the store. Подарки. Он дальше отсюда, чем магазин подарки. Он дальше отсюда, чем магазин подарки. This store is a little further from here. Этот магазин немного дальше отсюда. Than the U.S. Embassy. Remember the word order. Чем посольство США? Посольство США. Он дальше отсюда, чем посольство США. Say that the store подарки is closer. Магазин подарки ближе. Ближе. Сейчас спросите. Do you have a watch with you? У вас с собой есть часы? У вас с собой есть часы? At half past four, I will have an important meeting. В полпятого у меня будет важная встреча. В полпятого у меня будет важная встреча. Exactly at 4:30. Ровно в 4:30. Ровно. And I don't want to be late. Повторяйте. И я не хочу опоздать. Опоздать. Сдать. Опоздать. Опоздать. Я не хочу опоздать. What is the word to be late in Russian? Опоздать. Опоздать. Скажите мне, что вы не хотите опоздать на эту встречу. Я не хочу опоздать на эту встречу. А как сказать? It's impossible to postpone this meeting. Нельзя перенести эту встречу. Нельзя перенести эту встречу. Скажите. That doesn't matter. We still have a lot of time. Ничего. У нас еще много времени. You need to buy gifts for your good friends. Вам нужно купить подарки для своих друзей. Вам нужно купить подарки для своих друзей. It's better to begin to do that today. Лучше начать делать это сегодня. Начать. Она говорит, I'm supposed to leave for the U.S. Я должна уехать в США? В США. Вы помните, как сказать? On the 27th of March. 27 марта. 27-го. Скажите. I don't want to be late to this meeting. Я не хочу опоздать на эту встречу. Опоздать. Я не хочу опоздать на эту встречу. Попробуйте сказать. We can drive to the store. Which one is closer to here? Мы можем поехать в магазин, который ближе отсюда. Мы можем поехать в магазин, который ближе отсюда. We will not drive to the store, which is further from here. Мы не поедем в магазин, который дальше отсюда. Дальше. Скажите. I don't want to be late to this meeting. Я не хочу опоздать на эту встречу. Опоздать. Спросите. Do you have a watch with you? У вас с собой есть часы? У вас с собой есть часы? Да, конечно. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.